Глава 47. Нить острова. «Мика!» — Кёко набросилась на нее и принялась душить в объятиях. Лис, стиснутый между ними, взвизгнул, и Кёко испуганно отпрянула. Макото извернулся и спрыгнул с рук. «Ты кого это притащила?» «Это Макото», — виновато улыбнулась Мика. «Макото?» — спросила Сацуки, которая тоже вышла встречать Мика во двор. Лис посмотрел на нее, склонив голову на бок. Подошел ближе, принюхиваясь. Сацуки неуверенно попятилась. С сомнением посмотрела на Мика. «Это шутка?» Мика покачала головой, а Сацуки фыркнула, кажется, все еще не веря. И будто желая убедиться, подхватила лиса на руки и подняла над собой, всматриваясь в единственный лисий глаз. Лис тявкнул, дернул хвостом, в мгновение ока обратился в человека и рухнул на Сацуки, которая, не выдержав его веса, вскрикнула и упала на землю. «А ну, слезь с нее, рыжий распутник!» — заорала Кёко, схватила голову Макото за ногу и принялась стаскивать Сацуки. «И я тебе сейчас второй глаз выбью, ты!» Макото морщился и стонал, явно плохо понимая, что происходит. Мика подбежала к Сацуки, проверяя, цела ли она. Та во все глаза смотрела на обнаженного Макото и медленно краснела, становясь сначала нежно-розовой, а затем ярко-пунцовой. Акира смерил всех участников сценки снисходительным взглядом и, спрятав ладони в рукава, молча и степенно прошел в дом, всем своим видом показывая, что к подобному безобразию не причастен. «Пусти!» — ошалелый Макото сел, пытаясь высвободить ногу из схватки Кёко, которая тащила его по земле, повернулся к Сацуки и протянул руку. «Забери меня обратно!» «Так ты специально?» — взвилась Сацуки, сорвала с ноги Гетто и швырнула в Макото. Деревянная подошва звонко стукнула его по лицу, и Макото снова упал, хватаясь за место ушиба. «Мой нос! Какого хрена? Что происходит? Да отпусти ты мою ногу! Почему я голый?» «Потому что лисы не носят одежду». Мика жестом попросила Кёко отпустить Макото. «Ты ничего не помнишь?» Макото замер, резко сел и выпрямился. На лице отпечатался четкий след от Гетто. «Помню, как на меня напала Фуюми. А где?» Он огляделся по сторонам. «Что?» Мика потянула его за локоть, помогая встать. Сацуки, скользнув взглядом по его телу, вытаращила глаза и быстро отвернулась. Кёко встала между ними, она с трудом сдерживала смех. «Пойдем внутрь, там все расскажешь, Макото и нам заодно». «Значит, все эти дни я скакал лисой?» Макото стыдливо закрыл лицо ладонью, а потом вскинул голову. «Значит ли это, что я теперь могу обращаться, как настоящий кицуне?» Мика пожала плечами. «Ну, я в это сказала, что кровь лисы пробудилась, да и твой человеческий глаз теперь стал рубиновым, так что...» «Что?» Макото подскочил и, падая на поворотах, выскочил из комнаты. «Зеркало есть в моей комнате!» — крикнула ему вслед Кёко и вернулась к разговору. Сацуки, Кёко, Акира и Мика собрались в восточном зале и обложились картами. Мика ела, в усмерть проголодавшаяся после долгого перелета. Акира пересказывал встречу с генералами. Кёко задавала наводящие вопросы и делала пометки в свитке, чтобы после отнести его на Гамасу и подготовить Инугами к походу. «Погодите, где вы сказали брешь, которой пойдет пехота?» — спросила Сацуки. Акира молча показал точку на карте. Сацуки задумалась, а потом провела пальцем вдоль леса на восточном побережье. «А что, если мы пойдем вот так?» Ее палец скользнул к почти незаметной горе. «Да, получится крюк, но...» «Помните, я рассказывала, что Акайо вывел меня из Гинмона через сеть подземных туннелей? Что, если мы воспользуемся ими, чтобы пробраться в город?» Акайо говорил, что многие обвалились, какие-то затопило, и в целом там можно заблудиться, но я знаю путь отсюда. Она постучала пальцем по точке на карте. «До храма сияющей богини на окраине столицы». Мика пригляделась к месту, на которое указывала Сацуки. «Неужели?» «Это тот самый храм кормящей матери, в котором они с Райденом останавливались на ночь». «Так вот как Акайо выводил наложниц из дворца?» — спросила она. «Через этот тоннель?» «Да, благодаря ему я про них вообще узнала», — кивнула Сацуки. Возможно, он подскажет, как из этого туннеля попасть к другим храмам, чтобы мы могли атаковать одновременно с разных точек города», — заинтересованно спросила Кёко. «Если мы сможем подобраться к Гинмону настолько незамеченными, у Рэй не останется шансов. Сацуки, ты можешь нарисовать схему расположения храма в городе? Я помню, но далеко не все». Та не очень уверенно дернула плечом. «Попробую». «Но если получится воспользоваться хотя бы одним туннелем, уже хорошо», — закивала своим мыслям Кёко. «Надо рассказать Райдену об этом», — сказала Мика. «Да, обсудим все с Нагамасу, составим план и отправим Акиру к Тенгу». Акира приподнял брови и очень вежливо заметил. «На всякий случай напоминаю, что я Цуру, а не почтовый голубь». Кёко положила локоть ему на плечо и похлопала по груди. «Ну, не капризничай. У нас больше никого нет с такими замечательными и очень быстрыми крылышками». Акира осторожно скинул с себя ее руку и пригладил замявшуюся ткань кимоно. «Лесть оставь своему мужу, волчица». «Кстати, где такая?» — спросила Мика. «Он вместе с другими лекарями готовит запасы трав, мази и прочего. А тебя ждут Бушизару, Дева Истока». Бушизару вместе с инугами собрались на площади перед замком. Первые требовали встречи с Девой Истока, а вторые пришли наблюдать за порядком. Мика не знала, чего они хотят от нее услышать, не знала, что может им сказать и предложить. Она вышла на вершину лестницы вместе с Кёко и Акирой. Народ на площади тут же склонился, но сложно было сказать, кому они кланяются — главе клана Ооками, хранителю земель Истока или ей. Кёко выступила вперед. «Вы звали Деву Истока, и она пришла на ваш зов. Вы хотите свержения Рэй, и Дева Истока готова повести нас в бой. Она не слухи и не красивая песня, что переходит из уст в уста. Она такая же, как и мы с вами, из плоти и крови». «Как вы докажете, что она настоящая?» — крикнул из толпы один из Бушизару, а второй шикнул на него, ткнув локтем в бок. Но по толпе все равно пробежал взволнованный ропот. Он отозвался дрожью в костях Мика, заставил стиснуть зубы. «Никак! Она никак не сможет им ничего доказать. Она не настоящая Дева Истока. Она всего лишь обычный человек». «Рэй говорила, что Дева Истока — обычный человек», — донеслось из толпы. «Это так? Мы ушли от Рэй, потому что она хотела, чтобы мы захватили для нее чужие земли. Но вы, похоже, хотите того же. За Рэй по пятам следует смерть и разрушение». Мика сделала решительный шаг вперед. «Мы должны остановить ее раз и навсегда. Я не приказываю вам, но прошу о помощи. Вы и без меня знаете, что непомерные аппетиты Рэй достигли размеров всей Хиношимы. Она хочет мести за тысячелетнее заключение, хочет власти. Мы хотим, чтобы Юкаи и люди перестали враждовать и научились жить в согласии». По толпе пролетела новая волна ропота. «Да, это непросто. Да, мы не пришли к нему за тысячи лет. Но в этот раз все может оказаться по-другому. В этот раз мы можем построить общий, по-настоящему общий для всех нас дом. Но если мы не остановим Рэй, то дома у нас никогда не будет. Вы видели, что осталось от западного побережья земель Истока? Выжженная земля и разоренные деревни. Такая участь ждет всю Хиношиму. Мы не можем отступить сейчас. Не можем ждать, пока Рэй вернется уничтожить то, что осталось от острова. Наш единственный шанс — нанести удар, пока она меньше всего будет этого ждать. Она думает, что, взойдя на Хога, стала тут хозяйкой. Покажем ей, кому на самом деле принадлежат земли Истока». Мика вздохнула, переводя дух. Она даже не заметила, что в пылу речи перестала дышать. «Мы положили начало мирным переговорам с принцессой Сацуки, единственной наследницей императора и будущей императрицей Хиношимы». Мика жестом подозвала Сацуки, которая слушала разговор, прячась у дверей в тени инугами. Они стали рядом, и Мика взяла ее за руку. «Объединившись, мы сможем закончить вражду, которая началась из-за общего страха, непонимания и тысячелетний разлад». Чем больше Мика говорила, тем больше дрожала. Но не от страха, а от чувств, собравшихся на площади. Нити, которые протянул между ней и островом дух Истока, стали ощущаться явственно и ярко. как это прежде было во сне. Столько глаз разом смотрели на Мика, столько сердец слушали ее слова, теперь они сами тянули к ней нити своих душ. Мика почти видела их, объятые голубым свечением, налитые жизнью и верой, и неверием, радостью и страхом, любовью и неприязнью. Пламенные слова, что слетали с ее уст, смогли убедить лишь половину тех, кто пришел за ответами. Они пришли за чудом Девы Истока, за посланницей Духа Острова, а встретили всего лишь человеческую девчонку, решившую их заболтать. А, возможно, просто использовать в своих целях, как это прежде делала Рэй. Многие попросту не верили ни единому ее слову. Мика замолчала, перебирая взглядом нити. Одни согревали ее, другие причиняли боль. Она не могла дотянуться до их сердец, но знала, кто может. В голову ей пришла безумная мысль. Во снах она научилась выбирать нити, по которым ходить. Но что, если Мика провела пальцами по видимым только ей нитям, и вслед за этим касанием по толпе пробежал удивленный возглас. Они почувствовали. Но не это было нужно Мика. Она быстро сплетала нити в одну, чтобы дотянуться до единственного существа, которое могло ей помочь. Крепко обхватив получившуюся нить, Мика позвала. Свет сотен нитей наполнил ее, а в следующий миг Мика помчалась по ним и вдруг увидела саму себя глазами собравшихся на площади. Глаза наполнились голубым сиянием, осязаемые теперь нити обвили руки и ноги, вплелись в волосы, сделав их похожими на сияющие оленьи рога. А потом маленькое тело Мика, словно щит, окружили гигантские полупрозрачные ребра, следом за которыми сплелась над толпой голова Духа Истока. Площадь восторженно выдохнула. И чем больше становились их восхищение, трепет и страх, передаваясь Мика, тем ярче сиял Дух. Запрокинув голову, он взревел и исчез, рассыпавшись тысячами белоснежных лепестков сливы. Толпа закричала, Мика выбросила обратно в свое тело, и она покачнулась, едва не упав. Но Сацуки, которая все еще стояла рядом, незаметно подхватила ее под локоть. «Да здравствует Дева Истока!» — крикнула Кёкко, вскидывая в воздух кулак. И толпа тут же закричала в экстазе. Они все почувствовали его, почувствовали духа. «Вместе мы остановим Рэй! Вместе мы вернем наш дом!» Мика поклонилась собравшимся, и те незамедлительно поклонились ей в ответ. Оставив Кёко и Акиру приводить Бушизару и Инугами в чувство, Мика вернулась в замок. «Все хорошо? Ты очень бледная», — обеспокоенно спросила Сацуки, провожая Мика к очагу. Все было совсем нехорошо. Голова кружилась, сердце вырывалось из груди, перед глазами плясали красные мушки, но Мика не подавала виду. «Справлюсь». Мика села на подушку, и к ней тут же подскочил Акасягума с чашкой воды. «Это было потрясающе! Я не знала, что ты так умеешь!» Мика усмехнулась. «Не умею. Если честно, я вообще не думала, что получится». Она глотнула воды, но по спине пробежала волна дрожи, и Мика закашлялась, согнулась пополам, прикрываясь рукавом. Сацуки заботливо похлопала ее по спине и взяла из рук чашку, чтобы вода не расплескалась. «Подавилась?» «А, да, я...» Мика осеклась. На рукаве, которым она прикрывалась, появились темные пятна крови. Мика провела пальцами по губам, подушечки окрасились красным. Рука задрожала, и Мика поспешно сжала ее в кулак. В глазах потемнело, уши заложило, то ли от последствий призыва духа, то ли от ужаса, сковавшего Мика. Сацуки испуганно выдохнула, тут же раздобыла где-то полотенце и села рядом с Мика. «Никому не говори», — сказала Мика, схватив ее за запястье. «Не сейчас». В глазах Сацуки читались беспокойство и несогласие, но она все же кивнула. Мика с облегчением выдохнула и принялась вытирать кровь. «Все хорошо, все будет хорошо. Ничего страшного не случилось, это просто кровь, и скоро все закончится. Ей просто нужно продержаться еще совсем немного».